Эпилог. Приближалось Рождество. Да, не Новый год, как за всю прошлую жизнь привыкла Рита, а Рождество. И праздновать его нужно было тоже не вполне так, как она привыкла. Правда, она повздыхала, а потом спросила себя. «Скажи, Ритка, ты вообще многое сейчас делаешь, как привыкла?» «Нет? Вот то-то же. Значит, вперед!» За 3 месяца, прошедших с ночи равноденствия, в ее жизни снова поменялось примерно все. Оглянуться не успела. Во-первых, она снова была замужем. Кто бы мог подумать. И вообще, она сказала Райману сразу и определенно. «Уже не девочка. Имущества твоего не хочу, своего хватает. Поэтому давай так. Ты лучший мужчина в моей жизни. Я тебя люблю, но хочу быть самостоятельной». Он огорчился, но настаивать не стал. А потом все чего-то стоящие люди стали разъяснять Рите, как она не права. И что вот так встречаются с мужчиной только совсем пропащие женщины. «А вы, госпожа Маргарита, не такая, мы ведь знаем, и зачем вам все это?» После примерно 5-го такого разговора Рита сквернословила в гостиной Анны Фонтен и спрашивала, а какое вообще их собачье дело до того, как она живет? Живет сама, никого не трогает, налоги платит. Да-да, сумма вышла не космическая, но ощутимая. Мероприятие для городской администрации, то есть, тьфу, по заказу городского совета, проводит и не жужжит, то есть денег не просит. И чего еще, скажите на милость? Анна утешала и говорила, что в столице, возможно, было бы проще, но там тоже есть любопытные и языкастые соседи. И еще есть дамы, которые сами были бы не против заполучить такого вот графа. Поэтому если она, Рита, хочет спокойствия, то хватит уже ломаться, нужно соглашаться на предложение господина графа. Ведь предложение было, так? Анна правильно понимает? Вот значит, принимать его и точка. Все ж равно всякий раз, когда господин граф приезжает в Верлен, он больше времени проводит в доме Маргариты, чем в собственном доме. И она, Анна Фонтен, решилась говорить с дорогой Маргаритой о таких тонких материях только потому, что старше ее более чем вдвое. «Да-да, милая, вам еще есть куда стремиться, и вот тогда будете морщить нос от любых слов и отправлять всех, кто вам не по нраву, в те места, которые вы иногда поминаете. А пока не стоит, вам еще жить в этом городе, и графа обижать тоже не нужно». А на Ритины возражения о том, что вдруг граф передумает и снова захочет быть одиноким и свободным, госпожа Анна только посмеялась. «Не попробуйте, дорогая, не узнаете. Не решитесь довериться, и вам не доверятся в ответ. Да, никто не может обещать, что навечно, но и попробовать тоже никто не запрещает. В конце концов, развод существует и у нас, хоть это и непросто. Но господин Дюваль вам поможет, если что», — смеялась она и добавляла, что лично ей кажется, никакой такой помощи не потребуется. Рита 3 дня рычала на всех, а потом позвала Валю на серьезный разговор. «Скажи-ка, Валечка, я права, когда думаю, что ты можешь попасть ко мне домой, в мой старый дом?» Валечка мялся-мялся, а потом сказал. «Могу, госпожа Маргарита, но зачем вам туда?» «За сына душа болит», — отрезала она. «И на дочку поглядеть хочу, а потом уже замуж». «Если вы не вернетесь, госпожа Маргарита, я не переживу», — вздохнул он. «Чего я не вернусь-то? Вернусь. Здесь у меня сейчас ничуть не меньше всего, чем там. Просто я хочу, ну, успокоиться». «Хорошо, госпожа Маргарита, будь по-вашему». Для визита домой она достала тщательно хранимое платье, белье, колготки и туфли и сумку с паспортом, мало ли, и разве что кукол оставила здесь, им тут лучше. Обошла дом, 100 раз сказала, что вернется, пришла к Вале и выдохнула. «Я готова». Перенос произошел как-то так, что она даже и не поняла, изменилось ли что или нет. Просто она закрыла глаза в холле 1-го этажа дома господина Гийома, и вот она стоит в прихожей своей квартиры. Изумляется, потому что такого хламовника она никогда не разводила. И кто такой умный, что засрался по уши? Неужели Арсений? Или Ванька? Дверь Ванькиной комнаты скрипнула, открылась. «Мама!» — произнес до нельзя удивленный сын. «Ты откуда взялась? Ты что ли живая? А мы думали...» «Нет». Рита села на обувную полку, потому что ноги подкосились, и заревела. Ванька неуверенно подошел и обнял ее, и еще изумлялся. Живая, теплая, настоящая. «А ты что днем дома делаешь?» — спросила Рита, прорыдавшись. «Вообще-то на улице зима, а день белый. Чего это сын дома сидит?» И оказалось, что сердце у нее болело не зря, и все плохо. Арсений ушел с концами, стоило Рите пропасть. Ванька сказал, живет с какой-то теткой, сыт и доволен. Сын же то и дело опаздывал на работу и являлся туда в ненадлежащем виде. Ну да, кто ж рубашки-то погладит? Некому. И не мудрено, что примерно через 2 месяца его сократили. Деньги выплатили, но их надолго не хватило, а новой работы тоже как-то пока не нашлось. Нет, находились, но все они или далеко, или денег мало обещают, или еще что. И поэтому любезный Ванечка сначала проел все, что было, потом попытался просить у отца, но тот не дал. Надюшка, правда, прислала, но немного. У них там у самих ипотека. Звала приезжать в Москву, говорила, найдем тебе работу. Но Ваньке было страшно срываться с насиженного места, и никуда он не уехал. Выполнял какие-то разовые заказы за разовую же денежку и продавал какие-то вещи из дома, тем и жил. И еще свою квартиру догадался сдать. Она, конечно, не до конца отремонтирована, но кому-то сгодилась и такая. «Тьфу на тебя, понял? Со мной поедешь», — категорично сказала Рита. «Куда с тобой?» — вытаращил глаза сын. «А тебе что, есть разница? Туда, где я теперь живу». Ваньке разница вроде и была, а вроде и не было. Друзья не очень-то спешили встречаться с безработным неудачником. Постоянной девушки у него и так не было, а теперь вовсе он никого не интересовал, поэтому нечего тут. Рита прошлась по квартире, поплакала, поняла, и здесь тоже нужно брать все в свои руки. Телефон спокойно подключился к розетке и заработал. Надюшка ответила сразу же, ревела, очень обрадовалась, сказала, прилетит. Договорится с работой и прилетит, послезавтра, рано утром, потому что... Дальше нужно было заниматься привычным. Проверка холодильника, магазин на остатки денег, готовка, стирка. Валентин появился, когда она далеко за полночь закончила мыть пол. «Так я и знал, госпожа Маргарита, что вы тут завязнете». «И аж солнце мое полосатое не золушка, чтоб по времени приходить. Дела у меня тут, завершить их надо». «Понимаю», — вздохнул кот. «Говорите, что надо, будем вам помогать». Услышавший разговор Ванька вывалился на звук из комнаты и обалдел, увидев мать с чужим мужиком. «Ох, то ли еще будет». «Мать, ты что, замуж собралась или просто так?» «Замуж я, Ванечка, тоже собралась, но за другого человека. Познакомишься еще. А это Валентин. Он мне как брат», — сказала Рита. «Прошу любить и жаловать». Ванечка челюсть потерял, как услышал, а потом ему было велено сесть и не мешать. Рита объяснила Валентину, что у нее, по сути, два вопроса — дети и здешнее имущество. «С детьми так. Дочь, скорее всего, останется там, где сейчас есть. У нее муж, работа и ипотека. А вот сына она забирает с собой. Пусть пробует там, если не зашло здесь. Дочь приедет послезавтра, там все и обговорим. А имущество останется как раз дочери. Да, Ваня, твоя квартира тоже. Пусть пока дальше сдает, там видно будет. А эту квартиру продать и с концами. И помочь Наде с ипотекой». Сын попытался возражать, но Рита все возражения пресекла. Мол, не понравится, вернешься, выгонишь жильцов из квартиры и будешь тут дальше куковать. А пока посмотрела я, как ты чудно один справляешься. Работы нет, денег нет, дом зарос по уши и холодильник пустой. Валентин слушал, дивился, а потом сказал, что пусть Рита говорит, что надо, он поможет, да и все. Помощь правда была нужна, в основном хозяйственная, руками. Пересмотреть все вещи, что-то выбросить, что-то упаковать. Техника в доме Бадуанов не работает, так что продавать. Мебель тоже продавать. Книги запаковать и забрать, пусть будут. Кукол обязательно забрать, вдруг они там тоже оживут. Цветы, которые выжили после Ванькиного ухода, тем более забрать. Одежду, ну ее, отдать или выбросить. Встречаться с друзьями Рита не стала. Нет ее, и ладно. А вот на кладбище к родителям съездила, поплакала там, да и вернулась. Что уж теперь, раз так вышло. Приехала Надюшка вместе с мужем Пашей. И вот тут уже Рита усадила всех троих перед собой и рассказала, куда она на полгода пропадала и куда теперь собирается навсегда. Дети примолкли, и тогда она их добила. «Милости прошу в гости. Зацените, как я там обжилась, и с женихом познакомитесь». «Мама, ты решила выйти замуж?» – нахмурилась Надя. «А он хоть ничего или тоже как отец?» «Он не то чтобы ничего, он замечательный», — улыбнулась Рита. С переездом помогали все, и отсюда, и оттуда. Валечка, граф, Люся, позвали еще Бабетту с ее Николя помогать таскать. Дети осмотрели графа, Рита представила его просто по имени, и согласились, что да, ничего, мужик. А Раймону Рита сказала, хотел, мил друг, посмотреть на мою жизнь и моих детей. На, любуйся. На Ваню смотри особо внимательно, потому что я его беру к себе. Да, взрослый уже, да, будет там обживаться, вдруг получится. А потом Валя открыл им какую-то разновидность портала и предупредил, что у них четверть часа, больше он держать не сможет. Они успели. Как раз последним заходом перетащили любимое Ритино кресло-качалку поставить в гостиной наверху. Дети осмотрели прихожую и разинули рты. «Да, мама, я бы тоже выбрала этот дом, если бы меня спросили», — сказала дочь. А когда они поняли, что магия здесь не сказки, то... У Ваньки разгорелись глаза, он только что к потолку не подпрыгнул, за волшебным фонариком. А Надя улыбнулась и сказала, «Мама, тебе это подойдет». Будто знала о ней Рите что-то, чего не знала о себе она сама. Правда, потом она тихо сказала, что Ванька пусть остается, правильно. У него в жизни все было совсем плохо в последнее время. А они с Пашей вернутся. Но если бы можно было как-нибудь связываться, то это было бы очень хорошо. Валя подумал и сказал, что можно сделать так, чтобы Ритин телефон работал на вызовы оттуда. Затратно, но решаемо. Домик поможет. Рита улыбнулась и погладила стену. «Спасибо, домик, ты чудесный». Надюшку с Пашей отправили обратно на следующий день, а дальше граф уже поставил вопрос ребром. «Когда свадьба?» «Рита, если тебе не хочется шумного торжества, мы можем просто подписать документ в мэрии». «Да, так лучше всего. Я ж не крещенная, и венчаться в церкви мне, наверное, не надо», — с готовностью откликнулась Рита. «Тогда вам нужно договориться в мэрии, а еще вы можете съездить в Фару и просто дать обеты на рассвете», — сказал Валя. Граф, понимающе закивал, а Рите пришлось объяснять. Оказывается, Фаро — это как Венеция, и там есть древняя традиция — жениться на рассвете, просто давать друг другу обещания. И ничего не нужно, просто прийти на рассвете куда-то там и все сказать. Ей подходило, о чем она и сообщила. И в итоге так и вышло. Сначала они расписались в ратуше, и новый мэр, часовщик Поль Даре, составил им о том бумагу. А потом отправились в свадебное путешествие, в то самое Фаро. С перемещением помог Дюваль. Предоставил свой артефакт, и все совершилось быстро. Номер в какой-то невероятной гостинице. А потом они действительно отправились еще затемно на какую-то террасу, где в момент восхода солнца пообещались друг другу. Рита Райману, Райман Рите. И местный служитель это подтвердил. И все. Красота. Дальше они катались по каналу, выходили в море на яхте Раймана, гуляли, говорили обо всем на свете. Но пришло время возвращаться. Для возвращения снова использовали помощь доброго человека с порталом и одним хмурым утром оказались дома. Дом спал. Все. И Валентин, и Люся, и Ваня тоже где-то тут, наверное. Рита пошла наверх посмотреть, все ли хорошо. Заглянула к Люсе в спальню и с удивлением обнаружила там не только деву, но и собственного сына. Разбуженные красавцы наперебой начали говорить, что это их дело. И «мама, ты не понимаешь». И «госпожа Рита, я все понимаю, и сейчас его прогоню, и что-то еще». Оказывается, наш драный котик обнаружил у Ваньки какие-то магические способности. «Раз ты, мать твою бестолковую, еще и маг, то изволь отвечать за все, что делаешь, хорошо?» — сказала Рита. «И девочке хорошей жизнь не порти». «А чего портить-то? Я, может, жениться на ней хочу». «А она хочет? Люся, тебе что, нужен вот этот мой сын?» Люся вздохнула, опустила глаза и сказала, что ей-то да, он красив, умен и вообще маг. Но она понимает, что сирота без роду и племени, и вообще... «Так, чего это ты, сирота? Ты тоже моя, поняла? И вот что, дети. Магии, если вы не знали, нужно учиться. Просите Валю связаться с Донатьеном, пусть он рассказывает, что дальше. А пожениться успеете, если не передумаете». В итоге с Ванькой занимались Валентин и Анна Фонтен, а на следующий год он должен был попробовать поступить в академию. Дюваль нашел у него задатки артефактора и стихийного мага, и, наверное, это было хорошо. Учится же Эрмина, и Филя там же что-то делает, значит, и Ванечка сможет. Правда, Рита надеялась, что сын поможет ей с музеем, но когда дети делали то, чего ждут от них родители. Пусть сам ищет, что ему лучше, в конце-то концов. А Люсеньке он, кажется, и вправду нужен. Так и зачем Рита будет мешать? Музей работал и пользовался популярностью, кто бы мог подумать. Рите то и дело писали и просились приехать. И, конечно же, она приглашала приезжать. Более того, чудесный артефакт, помесь телеграфа и зеркала для магической связи позволял связываться с ней и предупреждать о визите. Так сложилась система записи на экскурсию. А музей она, подумав, назвала не по имени Бадуанов, потому что далеко не всем интересно слушать и знать о каких-то людях, даже великих. А музей магических артефактов. Это оказалось более привлекательным, а рассказывать-то можно обо всем. О музее писали журналисты, и никто уже не пытался что-нибудь присочинить или приврать. Слишком уж хорошим оказался пример Жака Лекока из «Вечерних новостей». Говорят, его уволили, и он больше не журналист, и живет из милости у кого-то из родни. Райман привез со своего острова тот самый ящик с артефактами. Его показали Донатьену Дювалю. Донатьен восхитился, привлек к делу специалистов из академии, а Рита пополнила фонды музея коллекцией магических предметов. Удалось узнать, что первым собирателем коллекции был некий великий маг прошлого по имени Аль-Джафар Ад-Гияс, по прозвищу Змей. Проживал он в некие незапамятные времена на острове Устика, в Срединном море. И Рита очень хотела отправиться на тот остров и разузнать, не осталось ли там чего-нибудь от этого человека. Раймон смеялся, какие длинные у нее руки и какая прекрасная неуемная натура, и говорил: «Непременно сделаем». С музеем помогала особа по имени Франсин, та самая любовница Жермена Руа и мать его магически одаренного сына. Сначала Рита пожалела ее и взяла в дом прислугой. Потом на нее сам собой упал присмотр и уход за городским домом. А потом она послушала, как Рита ведет экскурсии, и сказала, что тоже так хотела бы. И Рита только порадовалась. Нужно пробовать, это хорошо и правильно. Франсин удалось окончить школу, она знала кое-что из истории и географии, и Рита посадила ее за книги, а сама написала подробный план экскурсии. А потом подумала и попросила Анну Фонтен найти еще пару девочек, она бы и их тоже поучила и взяла работать. Девочки нашлись, дочка доктора Курси и дочка торговца зеленью. Обеим было по 20 лет, обе не хотели замуж, а хотели попробовать что-то делать, и предложение Риты пришлось очень кстати. Накануне первой экскурсии, которую должна была провести Франсин, Рита пришла вечером в кабинет и в неярком свете достала и расправила на столе письмо. Оно было написано на красивой старой бумаге с завитушками, черными чернилами, и подписано оно было «Люсьен Бодуан». Это письмо она получила у нового нотариуса, господина Буасси-младшего, сменившего своего отца. Тот пояснил, что письмо хранится более 100 лет с конкретным наказом отдать тому, кто заявит себя наследником. Да, сразу не получилось, но вдруг еще не поздно. Рита тогда распечатала письмо и обомлела, потому что... В общем, потому что... Дорогая госпожа Маргарита, я весьма благодарен вам за то, что вы взяли на себя заботу об имуществе нашего рода и добром имени нашей семьи. Знайте, что наше благословение всегда с вами. И пусть у вас достанет сил продолжать такое замечательное дело. В нашем городе никогда не было музея. И рассказать людям о магии и магических предметах правильно и хорошо. А знать о том, что нашу фамилию и ее дела не забывают, радостно и весьма приятно. Продолжайте, пожалуйста. Искренне ваш, Люсьен Бодуан. Помнится, она тогда прочитала и расплакалась. Райман утешал ее, а Валентин пожимал плечами и говорил: «Ничего особенного, магия. Письмо адресовано наследнику, наследник вы, госпожа Маргарита, и все». И теперь перед каждым важным музейным событием она приходила в кабинет и перечитывала письмо. Наверное, нужно поместить его в рамку под стекло для лучшей сохранности и напоминание о том, что ее дело кому-то нужно. Здесь, там и вообще. Вошел Райман, обнял ее. Вообще оказалось, что у него достаточно своих дел. Присмотр за большим имуществом и несколько благотворительных заведений, но они как-то успевали и быть вместе тоже. И она с музеем, и он со своими делами. И это было замечательно. И вот сейчас пусть девочки попробуют себя и на рождественских каникулах будут помогать. Ожидались группы посетителей из Савелье, Льена и даже из столицы. Уже сейчас есть запись на 3-4 экскурсии в каждый из 9 праздничных дней. То ли еще будет. А на утро только и времени было быстро собраться, переместиться в городской дом, проверить там все, успокоить Франсин. «Ты хорошо подготовилась, девочка, у тебя получится». Рита запустила группу, 1,5 десятка школьников из Савелье, провела их в холл и передала Франсин. Подмигнула: «Все в порядке, вперед, мы справимся». Та вздохнула и начала: «Добрый день, я приветствую вас в доме Гийома Бодуана и приглашаю вас на экскурсию».